иные покидают Запад. А мне предоставили это в Нью-Йорке. Банный час не всегда проходил гладко. Случалось, Соно производила осмотр, ища следы неверности. От любви, по ее глубокому убеждению, мужчины худеют. «А-а-а», — говорила она, — «ты похудел, ты занимался любовью». Он отрицал, она, все так же улыбаясь, мотала головой, сразу отяжелев, оглубев лицом. Она отказывалась верить. Но она была отходчивая. И, снова повеселев, она сажала его в ванну, забиралась ему на спину. Снова она распевала или, дурачась, гортанно отдавала команды. В общем, мир восстанавливался. Они мылись. Она просовывала вперед ноги, он мылил их. Зачерпнув пластиковой миской воды, она поливала ему на голову. Спустив воду, она открывала душ, чтобы ополоснуться, и под дождиком они улыбались друг другу. «Ты будешь очень чистый, дорогой птенчик?» «Да, она меня содержала в образцовой чистоте». Приятно и грустно было вспоминать все это. Вытирались они махровыми полотенцами с 14-й улицы. Она облачала его в кимоно, целовала в грудь, он целовал ее ладони. У нее были нежные трезвые глаза, иногда вовсе без огонька. Она знала, в чем ее сила и как ее усилить. Она усаживала его в постель, приносила чай. Ее сожитель. Они сидели, поджав ноги, прихлебывая из чашечек, рассматривали ее рисованные свитки. Дверь на засове, телефон выключен. Соно трепетно тянулась к нему, касалась щеки припухлыми губами. Они помогали друг другу выбраться из восточных облачений. «Нежнее, дорогой. О, помедленнее». Она закатывала глаза так, что были видны одни белки. Однажды она взялась толковать мне о том, что Землю и планеты увлекла Солнце, пролетавшая звезда. Как если бы трусивший пес стряхнул с куста целые миры, и в этих мирах завелась жизнь, а в ней подобные нам души. «И только большие чудаки, чем мы с тобой», — сказала она. Мне нравилось, хотя я не все у нее понял. «Из-за меня, я узнал, она не возвращается в Японию. Из-за меня ослушалась отца. У нее умерла мать, но Соно помалкивала об этом. А однажды сказала: «Я не боюсь смерти, но ты заставляешь меня страдать, Мозо». Я не звонил ей целый месяц, а она второй раз перенесла пневмонию, и никто к ней не приходил. Ослабевшая, бледная, она плакала и говорила: «Я слишком страдаю». Но успокоить себя не дала. До нее дошло, что он видится с Маделин Понтриттер. И вот что, кстати, она сказала: «Она очень злая, Мозо. Я не ревнивая. Я буду заниматься любовью с другим. Ты меня бросил, но у нее очень-очень холодные глаза».